Воздух давит не только снизу и сверху, но и со всех сторон. Это прекрасно продемонстрировал опыт с металлическими полусферами Отто фон Герике. Но для большей наглядности я могу показать вам еще один. Вот тут на столе стоит высокая стеклянная крышка. Она похожа на купол. Пусть так она и называется. Купол. Так, теперь нам нужен надувной шарик. Вот он. Надо его надуть немного. Давайте я. Прошу обратить внимание, шарик увеличивается в разные стороны. То есть давление внутри шарика одинаково во всех направлениях. Спасибо, Петя, достаточно. Сейчас я завяжу его бечевкой, чтобы он не сдулся. Теперь помещаем шарик под стеклянный купол. Из купола через небольшое отверстие выкачиваем воздух насосом. Посмотрите, что происходит. Ничего не понимаю. Опять чудеса! Шарик сам надувается. Он уже увеличился так сильно, что если бы не стенки купола, наверняка бы лопнул. Ну как? Что заставляет его надуваться? Под куполом образовался вакуум, то есть пропало атмосферное давление. Но давление в шарике осталось прежним, и так как ему уже ничего не мешает, оно расширяет оболочку шарика. Профессор, физические опыты напоминают мне фокусы. Если выучить физику, можно стать настоящим волшебником. Да, но мы так и не узнали, почему человек не чувствует всей тяжести атмосферы. Внешнее давление воздуха на организм человека уравновешивается таким же по величине давлением изнутри. Нормальным для человека атмосферным давлением считается 760 миллиметров ртутного столба, который смог определить Торричелли. Это открытие позволило людям определять погоду. Если давление падает, ничего хорошего не жди. А, теперь я поняла. Под куполом вы сымитировали климат нашей планеты. Чего? Это как? Когда Владимир Сергеевич выкачивал воздух, под куполом уменьшалось давление, а в шарике оно оставалось прежним. Поэтому газ, который был в нем, хотел заполнить все пространство купола. И если сравнить это с нашей планетой, то в те места, где давление упало, непременно будет стремиться воздух с тех мест, где давление высокое. Верно, Маша. И чем ниже давление, тем больше перепад, и тем быстрее атмосфера попытается его уравновесить, а значит, могут возникнуть сильные ветра и даже ураганы. Изменение атмосферного давления показывает прибор, который называется барометр. Его изобрел Евангелиста Торричелли. Зная величину давления, можно предугадать погоду. А зачем ее предугадывать? Если лето, надевай шорты. Если зима, пуховик. Пуховик согреет в любой холод. Ну, во-первых, знать прогноз погоды бывает весьма полезно. Например, зимой, если ожидается сильный снегопад, дорожные службы приводятся в полную готовность, чтобы вовремя очистить дороги. Ну, а во-вторых, ты точно уверен, что пуховик греет? Странный вопрос, профессор. Конечно, пуховик греет. Вот тут ты ошибаешься. Я заявляю, что пуховик совершенно не греет. Мало того, если можно так выразиться, он холодит. Владимир Сергеевич, по-моему, Петя прав. Пуховик греет. Ведь именно для этого его и покупают. Давайте проведем небольшой эксперимент. Сейчас я возьму из шкафа пуховик. Вот он. И термометр. Посмотрите, какую температуру он показывает. 21 градус выше нуля. Укутываем термометр пуховиком. Вот так. А теперь перенесемся на нашем универсальном перемещателе на несколько минут вперед. Опля! Прошло 20 минут, а для нас всего 1 секунда. Давайте проверим, изменилась ли температура в термометре. Я посмотрю. Владимир Сергеевич, температура совершенно не изменилась. Она осталась прежней, 21 градус. Да, похоже, пуховик совершенно не нагрел градусник. А теперь, Петя, открой морозилку. Открыл. Видишь, там 2 ведерка со льдом. Возьми их, они нам сейчас пригодятся. Взял. Одно ведро мы укутаем пуховиком, а другое оставим на столе. Вот так. Теперь опять переместимся в будущее. Пожалуй, часа будет достаточно. Ой, Лед в ведре, которое стоит на столе, почти растаял. В нем теперь полно воды. А что с тем, которое было под пуховиком? Лед почти целый. Он только начал таять. Получается, что под пуховиком даже холодней? Вот дела! Это что же получается? Пуховик не греет, а даже наоборот холодит. Если под словом «греть» подразумевается сообщение теплоты, то есть ее передача, то да, пуховик не греет. Греет огонь, батарея, включенный компьютер, человеческое тело, потому что все это является источником тепла. Пуховик не выделяет тепло, он его задерживает. Термометр не выделяет тепло, поэтому, накрывая его пуховиком или нет, его показатели не изменятся. Лед, накрытый пуховиком, получает меньше тепла и поэтому медленнее тает, в то время как льду, который остался на столе, ничего не мешает получить тепло из комнатного воздуха, поэтому он тает быстрее. Похожим эффектом обладает снег. Он как пуховик для земли. Вы хотите сказать, что снег греет? Скорее, он мешает почве остывать. Земля, накрытая снегом, намного теплее той, что лежит на открытом воздухе. Значит, без снега земля вся промерзнет? Ну да. И чем ниже под землю, тем холоднее. Помню, как-то мы летом в жару залезли в подвал. Там было совсем не жарко. Друзья мои, если на улице стоит сильный мороз, это еще не значит, что под землей он еще сильнее. Скорее, наоборот. Почему наоборот? Там ведь нет солнца. Правильно. Но почва очень плохо проводит тепло, и пока нагреваются верхние ее слои, нижние остаются холодными, и наоборот. Колебания температуры, происходящие на поверхности земли, распространяются вглубь почвы очень медленно и достигают нижних слоев с опозданием в несколько недель. С углублением в почву температурные колебания не только опаздывают, но и ослабевают, а на некоторой глубине, которую еще называют точкой промерзания, затухают вовсе. Ниже точки промерзания температура в основном держится около 11 градусов тепла. А на какой глубине бывает точка промерзания? Это зависит от местности и от грунта. Например, в Москве водопроводные трубы на глубине 1,5 метров не промерзают даже в самые лютые морозы. Что это мы все про морозы, да про морозы. Я даже замерз. Хочешь горячего чая? Не знаю. А я буду. Тогда я тоже буду. Мне чашку не надо, я из стакана. И я из стакана. Повторюшка. Владимир Сергеевич, можно мне ложечку? А мне не надо ложечку. Видишь, никакой я не повторюшка. Хорошо. Вот тут у меня стаканы в красивых подстаканниках. А вот и серебряная ложечка. Держи, Маш. А вот и кипяток. Как удобно иметь универсальный перемещатель. Можно не ждать, пока закипит чайник. Какой вкусный чай. Как ты его пьешь? Он же горячий. А у меня уже не горячий. Когда это он успел остыть? Нам ведь одновременно налили. Все дело в ложечке. Попав в твой стакан, Петя, горячая жидкость начала отдавать тепло, то есть нагревать его стенки. А стекло плохо проводит тепло. В стакане у Маши кипяток отдал часть своей теплоты хорошему проводнику, металлу, из которого сделана ложечка. Температура жидкости понизилась, она остыла. Кроме того, металлическая ложка в стакане сглаживает неравномерность нагревания его стенок и дна и тем самым предотвращает растрескивание стекла. А, точно! Я помню, как однажды налил кипяток в стеклянный бокал, а он хрест и лопнул. Хорошо, что я не порезался. Наверное, надо было взять стекло потолще. Как раз наоборот, потоньше. Потоньше? Но ведь тонкое стекло такое хрупкое, оно наверняка лопнет быстрее. Горячая вода не прогревает стенки бокала сразу. Сначала нагревается внутренний слой стенок. От нагрева он расширяется. Наружный же остается еще холодный и расширяться не начал. Он испытывает, следовательно, сильный напор изнутри. Происходит разрыв, стекло лопается. Поэтому лучше, если бы ты взял бокал, где стекло тонкое. Ведь чем тоньше стекло, тем быстрее оно прогревается. Причем стекло должно быть тонким не только у стенок бокала, но и у дна. Ведь именно дно первым начинает нагреваться. Так что тебе, Петя, придется подождать, пока остынет твой чай. Или уменьшить толщину слоя. В данном случае чая. Ведь чем тоньше слой, тем быстрее он меняет свою температуру. Правильно, Владимир Сергеевич? Верно, Петя. Молодец. Я не понимаю, что ты собираешься сделать? Налить чай в блюдце. Горячий чай растечется по плоскому блюдцу, и толщина слоя уменьшится. Так он остынет быстрее. Моя бабушка всегда так делает. А, вот ты о чем. Владимир Сергеевич, скажите, а чай, то есть вода давит только вниз? Ха, естественно. Если бы вода давила вверх, у нас была бы водная атмосфера. Вода давит и на дно сосуда, и на его стенки, а также вверх. Не может такого быть. Давайте это проверим.